Часть третья. Джейн. Я и не подозревала, что простыни в действительности могут пахнуть мягкостью. Но простыни Эдди пахнут ею. Каждое утро, проснувшись в этой большой кровати с мягкой обивкой, я подношу простыни к носу и вдыхаю их запах, удивляясь, как же мне так чертовски повезло. Прошло 2 недели с тех пор, как я более или менее переехала к Эдди. Уже 2 недели я наслаждаюсь мягким постельным бельем, а днем валяюсь на роскошном диване в гостиной и смотрю дурацкие реалити-шоу по огромному телевизору. Никогда отсюда не уйду. Я медленно вылезаю из кровати, зарывшись пальцами ног в роскошный ковер, словно созданный для этого. Спальня шикарна во всех отношениях. Темное дерево, глубокий синий цвет, редкие всполохи серого. Нейтрально, по-мужски. Я догадываюсь, что это одна из комнат, где Эдди избавился от стиля Беа. Раньше, держу пари, эта спальня была оформлена в таких же повторяющихся ярких оттенках, как и весь дом. Цвет морской волны, шафранно-желтый, насыщенная фуксия. Но сейчас хозяин комнаты Эдди. А теперь и я. Когда я вхожу в кухню, Эдди уже стоит там, одетый для поездки на работу. Он улыбается мне, чашка кофе дымится в его руке. «С добрым утром!» Он подает чашку мне. В первое утро моего пробуждения здесь Эдди приготовил для меня черный кофе без сахара, как и в день нашего знакомства. Я смущенно призналась, что на самом деле не очень люблю черный кофе, и теперь в моем распоряжении есть дорогой вспениватель молока и всевозможные недешевые ароматизированные сиропы. Сегодня из чашки пахнет корицей, и я полной грудью вдыхаю аромат, прежде чем сделать глоток. Даже не знаю, как тебе в этом признаться, но я сплю с тобой только ради кофе. Говорю я, и Эдди подмигивает мне. Мое умение готовить отличный кофе — действительно единственная лучшая черта во мне. Думаю, у тебя есть еще парочка неплохих черт, отвечаю я. Эдди смотрит на меня, вскинув брови. Всего парочка. Большим и указательным пальцами я показываю ничтожный промежуток, и смех Эдди согревает меня почти так же, как кофе. Он мне нравится. Это невозможно отрицать. Дело не только в доме или деньгах, хотя я очень заинтересована в таких вещах, это уж точно. Но быть в отношениях с Эдди... хорошо. Ему нравлюсь я. Не только мой вымышленный образ, но и то настоящее, что я ему в себе открыла. Думаю, я хочу открыться ему по-настоящему еще больше, а такого желания у меня уже давно ни с кем не возникало. Повернувшись обратно к раковине, Эдди споласкивает свою чашку и спрашивает. «Итак, что у тебя сегодня на повестке дня?» Все последние 2 недели я ждала этого момента, надеясь, что Эдди поинтересуется, как прошел мой день, потому что я все еще выгуливаю этих чертовых собак. Я могу оставаться в доме Эдди, есть еду, которую он покупает, но во всем остальном мне по-прежнему приходится рассчитывать только на себя, заправлять машину, покупать одежду и все такое прочее. Формально мне еще нужно платить за квартиру. «Собаки», — коротко отвечаю я, и Эдди смотрит на меня, чуть нахмурившись. «Ты все еще этим занимаешься?» Теплота, которую я к нему испытывала, немного рассеивается. А чем, по его мнению, я целыми днями занимаюсь? Просто сижу и жду его возвращения? Скрывая досаду, я поднимаюсь с табурета и пожимаю плечами. «Ну, вообще-то да, я должна зарабатывать деньги». Эдди кривится, вытирая руки об одно из полотенец производства Southern Manners, которые висят по всей кухне. На этом полотенце изображен кусочек арбуза, идеально надкушенный с одной стороны. «Ты можешь воспользоваться моей банковской картой и приобрести все, что нужно. И я могу подключить тебя к своему расчетному счету сегодня же. К моему личному счету, а не счету Southern Manners. Для подключения к тому потребуется хреново куча бумажек. Но рано или поздно мы и с этим разберемся». Эдди отворачивается, комкает полотенце и бросает его в прачечную комнату, расположенную рядом с кухней. Неужели это настолько просто для таких, как он? Эдди готов предоставить мне доступ к тысячам и тысячам долларов, как будто это пустяк, и я могу просто взять их, забрать все, если захочу. Возможно, так оно и есть, ему и в голову не приходит, что я способна на нечто подобное. Что любой, особенно женщина, может это сделать. Но поскольку именно этого мне и хочется, я улыбаюсь Эдди, слегка качая головой. Это было бы... Это потрясающе, Эдди, спасибо. Какой смысл иметь много денег, если моя девочка не может их потратить, м? Обогнув стойку, Эдди обнимает меня за талию и прячет лицо в мои волосы. Кроме того, добавляет он, прежде чем отстраниться, почему бы тебе не забрать свои вещи из прежней квартиры и не привезти их сюда? Пусть все будет официально. Прижав руку к груди, я бросаю на него свой лучший наигранно-кокетливый взгляд. «Эдвард Рочестер, ты просишь меня переехать к тебе?» В очередной раз ухмыльнувшись, он пятится к двери. «Думаю, да. Ты согласна?» «Возможно», — уклончиво отвечаю я. Ухмылка Эдди становится еще шире, прежде чем он отворачивается. «Я оставлю свою карту в прихожей!» — кричит он. Я слышу мягкий шлепок пластика по мрамору, а затем звук открывшейся и закрывшейся двери. Я остаюсь в доме одна. В своем доме. Приготовив еще одну чашку кофе, я несу ее наверх, в огромную ванную комнату, на данный момент мою любимую часть дома. Почти как и все остальное здесь, ванная чересчур большая, но это не действует угнетающе. В этой комнате, конечно же, тоже чувствуется рука Беа. Если бы Эдди занимался оформлением этой ванной, я думаю, она выглядела бы более элегантной, более современной. Стекло, сталь и плитка в урбанистическом стиле. Вместо этого комната отделана мрамором и медью, а на полу выложена мозаичная плитка в виде, вот неожиданность, цветка магнолии в центре. Я провожу босой ногой по одному из темно-зеленых листьев, а затем направляюсь к ванне. В нашей квартире есть ванна, но я стала бы нежиться в ней только под кайфом. Мало того, что она узкая и покрыта черной плесенью по углам, так еще и касаться обнаженной кожи, места, где Джон стоит, когда принимает душ. Одна эта мысль приводит меня в ужас. Нет, я всегда принимала самый быстрый в мире душ, съеживаясь каждый раз, когда душевая занавеска касалась меня. Я, мать его, заслужила эту ванну. Сидя на краю, я наклоняюсь вперед и включаю горячую воду. Держа чашку кофе в одной руке, пальцами другой пробую температуру. Теперь я буду принимать здесь ванну каждый день до конца своей жизни. Вот так я буду проводить свои утренние часы. Больше никаких поездок из Центрпойнта. Больше никакого выгула собак. И как только закончу этим утром отмокать в ванне, я оденусь и съезжу напоследок в ту грязную маленькую квартирку, а затем забуду про нее и никогда больше не стану вспоминать. Я беру то, что Эдди называет разумной машиной, внедорожник Мерседес, и направляюсь из тенистых анклавов Маунтин-Брук к торговым рядам и уродливым жилым комплексам моего прежнего места обитания. Анклав — часть территории государства, полностью окруженная территорией другого государства. Мне непривычно парковать такую красивую машину на том месте, где раньше стоял мой потрепанный Hyundai. И уж тем более подниматься по бетонным ступеням в новых кожаных босоножках. Перестук собственных каблуков кажется настолько громким, что заставляет меня вздрагивать. Номер 234 на двери невероятным образом выглядит еще грязнее. Я достаю ключ из сумочки, но, вставив его в замок, понимаю, что дверь не заперта. Я хмурюсь, входя внутрь. «Джон идиот!» Но он не из тех, кто ведет себя так беспечно. И тут до меня доходит, что это я проявила беспечность и заранее до своего визита сюда не позвонила в церковь и не убедилась, что Джон ушел на работу и не будет делать то, что он делает сейчас, а именно сидеть на диване, завернувшись в мой плед, и смотреть скучные утренние передачи по телевизору. «Она вернулась!» — объявляет Джон с набитым хлопьями ртом. На мой взгляд, Джон готов есть хлопья на завтрак, обед и ужин. Он обожает это дешевое сладкое дерьмо для детей. Джон никогда не покупает фирменных наименований, лишь сплошные фруктовые восторги и сахарные хлопья. Невнятная масса, которую он в данный момент пихает в рот, превращает молоко в мутно-серую жижу. Я даже не пытаясь скрыть отвращение, спрашиваю, «Разве ты не должен быть в церкви?» Джон пожимает плечами, не отрывая взгляда от телевизора. «Выходной!» «Замечательно!» Собираясь что-то добавить, Джон поворачивается и, увидев меня, слегка округляет глаза. «Что на тебе надето?» Мне хочется съязвить насчет того, что ему следовало бы приберечь эту фразу для своих интернет-подружек. Но тогда наш разговор затянется, а это последнее, что мне нужно. поэтому я просто отмахиваюсь от Джона и иду в свою комнату. Дверь открыта, хотя я отчетливо помню, как закрывала ее, и гневно поджимаю губы. Моя кровать по-прежнему застелена, и, открыв ящик комода, я нахожу все свое нижнее белье на месте, так что это, по крайней мере, хоть какое-то облегчение. Сунув руку под кровать, я достаю свою потрепанную спортивную сумку, но, расстегнув ее, останавливаюсь и оглядываюсь. Не то чтобы я не отдавала себе отчет в том, насколько печально выглядит моя комната. Несмотря на все усилия, она всегда имела неряшливый и слегка казенный вид, напоминая тюремную камеру. Но теперь, после 2 недель проживания в доме Эдди, я не вижу здесь ни одной вещи, которую хотела бы взять с собой. Я хочу оставить все это, тусклость, дешевые ткани, потертые края в прошлом. Вообще-то я хочу даже большего. Я хочу сжечь все это к чертовой матери. Я выхожу из спальни с пустыми руками, без спортивной сумки, которую засунула обратно под кровать, без запасов нижнего белья, оставленного Джону для любых его извращений, даже без маленьких безделушек и сокровищ, собранных мной в домах Торнфилд Эстейтс. Джон выключил телевизор и теперь сидит лицом ко мне на диване, по-прежнему прикрывая пледом поджатые колени. Он ухмыляется, вероятно, ожидая, что я попрошу отдать плед, и готовится ответить что-то дерзкое, что-то такое, что заставит меня гадать, грубит он мне или нет. Конечно, грубит. Этот плед он тоже может оставить себе. «Я съезжаю», — без предисловий сообщаю я, засовывая руки в задние карманы. «Я недавно полностью оплатила аренду, так что...» «Ты не можешь просто уйти!» Злость вспыхивает в моей груди, но вслед за ней появляется что-то другое. Радость. Я никогда больше не увижу этого мудака. Никогда больше не буду спать в этой угнетающей квартире или принимать тоскливый душ под редкими струями едва теплой воды. Я никогда больше не буду рыться в карманах, собирая деньги, чтобы отдать их Джону Риверсу. И все же я ухожу. С твоего разрешения или без него? Ты должна была предупредить меня за 2 недели. Прищурившись, возражает он, а я смеюсь, откинув голову назад. Ты не собственник этой квартиры, Джон. Ты просто унылый паренек, который думал, что я буду спать с тобой, если ты позволишь мне остаться здесь. И ты завысил для меня плату за аренду. По его шее разливается блеклый румянец, нижняя губа чуть-чуть оттопыривается, и я вновь испытываю невероятное облегчение при мысли, что в последний раз общаюсь с ним. Скоро такие люди, как Джон Риверс, перестанут существовать для меня. Он и сейчас уже почти не существует. «Мне никогда не хотелось переспать с тобой», — сердито бормочет он. «Ты меня даже не возбуждаешь!» В прежние времена меня бы эти слова ранили, даже если бы их произнес кто-то вроде Джона. Я всегда осознавала собственную неприглядность, маленький рост, невзрачность, и я остро чувствую это, когда смотрю на фотографии Беа, на ее темные блестящие волосы, обрамляющие красивое лицо с высокими скулами и большими глазами. Ее тело выглядело невероятным образом пышным и подтянутым одновременно, в отличие от моей собственной угловатой, почти мальчишеской фигуры. Но Эдди захотел меня. Маленькую, серую, скучную. В кои-то веки я чувствую себя красивой и всесильной. Поэтому я смотрю на Джона и усмехаюсь. Продолжай себя в этом убеждать. Затем поворачиваюсь и ухожу. Я и представить не могла, что звук, захлопнувшийся за спиной двери, может принести такое удовольствие. И на обратном пути к машине даже рада слышать перестук своих каблуков. Мне нравится, что он такой громкий. «Пошел ты!» Я мысленно повторяю это в такт своим шагам. «Пошел ты! Пошел ты!» Все еще ухмыляясь, я подхожу к «Мерседесу», достаю ключи и нажимаю маленькую кнопку, чтобы отпереть двери. Через мгновение меня осеняет, что прямо напротив припаркован знакомый красный автомобиль. И поначалу я удивляюсь, что у кого-то из местных жителей есть такая хорошая машина. Только когда Эдди встает из кресла водителя и идет ко мне, я наконец-то спохватываюсь, что это его машина, что он здесь, в Сентерпойнте, в моем дерьмовом жилом комплексе. Мне настолько не хочется сталкиваться с ним лицом к лицу, что я испытываю непреодолимое желание убежать, запрыгнуть в свою машину, его машину, напоминает мне мой гадкий мозг, и убраться отсюда к чертовой матери. «Привет, красавица!» — говорит Эдди, приближаясь и поигрывая ключами. «Ты следил за мной?» — резко спрашиваю я, радуясь, что на мне темные очки, скрывающие выражение лица. Я встревожена, и не только потому, что поступок Эдди кажется несвойственным его характеру, но и потому, что он здесь. Теперь он увидел это место, эту уродливую дыру, которую я пыталась скрыть от него, и не важно, что я отсюда съезжаю. При мысли, что Эдди вообще знает о ее существовании, мне сразу хочется плакать. Вздохнув, Эдди засовывает руки в задние карманы. Ветер треплет его волосы, и он кажется пришельцем на этой стоянке, в этой жизни. Головокружение становится все сильнее. «Понимаю», — начинает Эдди. «Это безумие, и я не должен был этого делать». Он одаряет меня смущенной улыбкой. На нем нет солнцезащитных очков, он слегка щурится от яркого света. «Но ты сводишь меня с ума. Что я могу сказать?» Несмотря на то, что солнце светит прямо на нас, меня охватывает озноб. Эдди, конечно, романтик, страстная натура, но это не похоже на него. «Ты знаешь его, всего ничего, так что, возможно, на самом деле ты его не знаешь». Напоминаю я себе. Есть лишь один способ выйти из ситуации. Я улыбаюсь в ответ, закатив глаза. Какая пошлость! Я стараюсь выглядеть довольной и для большей правдоподобности закусываю нижнюю губу. Похоже, это срабатывает, потому что плечи Эдди расслабляются. Он делает шаг вперед и обнимает меня за талию. Прижавшись лбом к его груди, я вдыхаю его запах. «Ты ведешь себя глупо», — говорю я себе. Я так привыкла к тому, что мужчины лгут мне, манипулируют мной, что теперь подозреваю всех подряд. Возможно, Эдди из тех, кто немного перегибает палку, когда влюбляется. Все дело в его особенностях, с которыми я еще не разобралась до конца. «Ты ее парень?» Мы оборачиваемся и видим Джона, стоящего на ступеньках босиком, в футболке и свободных спортивных штанах. Волосы сальные и торчат дыбом. Если сравнить его с Эдди, то трудно поверить, что эти двое принадлежат к одному биологическому виду. «Как видишь», — спокойно отвечает Эдди, но я чувствую, что он напрягся. «Круто», — бормочет Джон. Он переводит взгляд с меня на Эдди и обратно, явно пытаясь понять, что здесь происходит. Эдди по-прежнему улыбается ему, сохраняя все тот же дружелюбный и расслабленный вид. Но есть нечто темное и опасное, исходящее от него. И, опустив взгляд, я вижу, что его кулаки сжаты. Джон, впрочем, не замечает этого, спустившись по ступенькам и остановившись прямо перед нами. Он стоит так близко, что я чувствую вонь его пота и сладковатый запах недавно съеденных хлопьев. «Джейн должна была предупредить меня за 2 недели», — заявляет он, и брови Эдди взлетают вверх. «Неправда, возражаю я?» «Ничего подобного!» «Правда!» — настаивает Джон, и я вижу в этом отчаянную попытку взять ситуацию под контроль. Мне от этого не легче. Кровь приливает к лицу. Я ощущаю ее глухую пульсацию под кожей. Жар поднимается вверх от моей груди. «Все претензии моему адвокату». Порывшись в бумажнике, Эдди вынимает визитную карточку и протягивает ее Джону, продолжая ухмыляться. Джон смотрит то на карточку, то на лицо Эдди, а затем берет ее. «Договорились», — отвечает он. «Но я знаю, что больше мы о Джоне Риверсе не услышим. Его дерьмовые повадки еще могут как-то подействовать на женщин, попавших в безвыходное положение. Но на кого-то вроде Эдди, с его красивой машиной и небрежным упоминанием «моего адвоката», у Джона нет шансов. Он не может удержаться от контрольного выстрела. «Удачи, парень!» бросает Джон, скользнув по мне взглядом. «Она та еще штучка!» Стыд, подступающий к горлу, грозит задушить меня. Теперь Эдди знает, что этот засранец был частью моей жизни. Эдди прекрасно представляет, насколько убогое существование я влачила до того, как он нашел меня, и это бесит. Обняв меня за талию, Эдди ненадолго прижимает меня к себе. «Джинни, ты не могла бы принести мой телефон из машины? Хочу сохранить номер телефона Джона на случай, если возникнут еще какие-то проблемы». Это совсем не та реакция, которую я ожидаю, и, возможно, поэтому просто киваю и иду через парковку к машине Эдди. Уже добравшись до заднего бампера, я оглядываюсь через плечо на Эдди и Джона. Теперь они стоят ближе. Эдди, склонив голову, разговаривает с Джоном. Он не кладет руку ему на плечо, не использует свой высокий рост, чтобы нависнуть над противником или принять угрожающую позу. Но в каждом его движении намек на агрессию. Мне кажется, что Эдди с большим удовольствием сейчас бы швырнул Джона на лобовое стекло ближайшей машины. Джон, несмотря на всю свою тупость, явно тоже это понимает. Лицо становится все бледнее, и слова Эдди, сказанные с улыбкой, заставляют его подняться назад по ступенькам, глубоко засунув руки в карманы спортивных штанов. В спешке он спотыкается, взмахнув руками, а Эдди не делает ни малейшего движения, чтобы удержать его от падения. Неуклюже хватаясь за воздух, Джон в итоге сам восстанавливает равновесие. Бросив на меня последний мрачный взгляд, Джон поворачивается и уходит обратно в свою квартиру. Теперь это его квартира, только его одного. Никогда больше она не будет моей. Эдди возвращается к машине своей прежней расслабленной и пружинистой походкой. Напряжение в нем исчезло без следа. Подойдя ко мне, он берет меня за руки и сжимает ладони в своих. «Пожалуйста, скажи мне, что этот придурок не твой бывший», — произносит он с усмешкой. С моей стороны было бы ложью отрицать, что меня охватила легкая дрожь возбуждения. Это из-за того, что Эдди стоит так близко, или потому, что он защитил меня от Джона? В любом случае, мне не приходится сильно притворяться, когда я прижимаюсь к нему в ответ и говорю: «Неужели ты думаешь, что у меня такой плохой вкус в выборе мужчин?» С улыбкой Эдди наклоняется и целует меня в кончик носа. «Конечно, ведь ты влюбилась в меня». Мне потребовалась целая вечность, чтобы спланировать первую случайную встречу с дамами Торнфилд Эстейтс. Как ни крути, нужно было идеально выбрать момент. Ведь шанс лишь один, и я хотела убедиться, что произведу нужное впечатление. Я подумывала о том, чтобы попытаться подстроить встречи в селении, наткнуться на них в жареном зерне или просто прогуливаясь по улице с пакетами из одного из самых дорогих бутиков в руках. Я потратила много часов, продумывая детали этого сценария, и хотя он выглядел сносным, все равно не производил нужного эффекта. Тогда я подумала, что нужно проявить настоящую смелость, взять и отправить им сообщение, пригласить их на обед к Эдди, но в доме осталось еще много напоминаний о Беа, и я боялась, что, заняв ее место, буду выглядеть бледным подобием. Потом я вспомнила, что по утрам Эмили Кларк и Кэмпбелл Рид любят гулять по округе, и внезапно четко осознала, как должна выглядеть эта первая встреча. И вот, я неспешно иду по тротуарам Торнфилд Эстейтс, а Адель тянет меня за собой на поводке. Выгуливать собаку, когда вам за это не платят, на самом деле довольно весело. Погода хорошая, Адель послушная, и мне нравится, как, заметив что-то новое, она оглядывается на меня через плечо, виляет хвостом и раскрывает маленькую пасть в улыбке. Возможно, теперь Адель мне нравится больше, потому что она моя. Наша с Эдди, приобретенная после того, как Беа покинула этот мир. Я так увлечена мыслями об этом, представляя, что у нас с Эдди есть что-то только на двоих, что едва не пропускаю момент встречи с Эмили и Кэмпбелл. Подняв взгляд, я вижу их обеих, одетых в белое, обутых в яркие неоновые кроссовки и нацепивших огромные солнцезащитные очки, скрывающие пол лица. Досадно. Из-за очков невозможно в полной мере увидеть выражение лиц. Но мне достаточно и того, как приоткрывается рот Эмили, а Кэмпбелл едва заметно сбивается с шага. «Джейн!» Эмили идет в мою сторону, немного опередив Кэмпбелл, которая бредет следом, прижав руки к пояснице. «О, привет!» Я вскидываю руку, чтобы махнуть им, затем заправляю прядь волос за ухо и чуть наклоняю голову, включив режим застенчивости на полную мощность. «Я думала, ты перестала выгуливать собак!» Бросив взгляд на Адель, признается Эмили, и я усмехаюсь, наматывая конец поводка на кисть руки. «Так и есть, соглашаюсь я. Мы с Адель просто вышли немного размяться». Делаю паузу, чтобы до них дошло. Они должны сами догадаться, потому что если выложу все прямым текстом, пойдут слухи о том, какая я самодовольная. Вообще, говоря на чистоту, я сейчас чертовски самодовольна. В то же время мне хочется, чтобы Эмили, Кэмпбелл и Кэролайн Макларен в итоге считали меня другом, а не врагом. А значит, Я должна правильно обыграть момент, когда они впервые увидят во мне девушку Эдди, а не помощницу по выгулу собак. «Эдди отдал ее тебе или что-то в этом роде?» — спрашивает Эмили, а я сдерживаю вздох. Из всех дамочек в округе Эмили самая милая, но определенно не самая умная. Лучше бы сейчас на ее месте оказалась Кэролайн, то и бы не пришлось ничего объяснять. К счастью, Кэмпбелл приходит мне на помощь. Сдвинув очки на лоб, она таращится на меня широко распахнутыми глазами. «Вот ты интриганка!» — восклицает она и толкает Эмили локтем. «Помнишь, мы обсуждали, что Эдди с кем-то встречается?» У Эмили комично отвисает челюсть, а с губ срывается удивленный возглас. Слегка переминаясь с ноги на ногу, я делаю взмах свободной рукой. «Все произошло очень неожиданно», — оправдываюсь я. «И у меня самой до сих пор все в голове еще не уложилось, и мне было неловко что-то говорить, и...» Умолкнув, я издаю что-то вроде стона и закатываю глаза. «Ну, все, теперь я чувствую себя очень неловко». Это очередной трюк, которому я научилась за минувшие годы. Заставь людей верить, что у них есть преимущество, и они начнут доверять тебе намного быстрее. Я уже вижу, как выражение лица Кэмпбелл становится мягче, а улыбка Эмили выглядит искренней. Для них я больше не угроза, не незваный гость. Я просто милая Джейн, которой до абсурда повезло, и она это знает. С этим они могут смириться. Эмили ласково шлепает меня по руке. «Ах ты, шалунья!» — поддразнивает она. «Я не уверена, что когда-либо слышала это слово от кого-либо другого, но из уст Эмили оно звучит неплохо». А затем, как я и надеялась, Эмили жестом указывает на свой дом. «Это слишком интересная история, чтобы выслушать ее на ходу. Пойдем ко мне». Так непривычно входить в дом Эмили в качестве гости, я выпускаю Адель на задний двор вместе с майором и полковником, с улыбкой понаблюдав, как собаки виляют мне хвостами, а затем возвращаюсь на кухню, где Кэмпбелл и Эмили ждут у стойки. Дамы явно говорили обо мне, при моем появлении слишком быстро поднимают глаза и отодвигаются чуть дальше друг от друга. Но они не выглядят подозрительными или раздраженными, скорее просто удивленными. И если честно, мне нравится быть предметом разговора. Эмили засовывает кусочки фруктов в соковыжималку, мотор жужжит. Сок, получившийся в итоге вязкий и темно-зеленого цвета, но я все равно принимаю стакан и делаю глоток. На вкус похоже, будто кто-то бросил полфунта имбиря в нарезанную траву. Но раз уж этот напиток пьют такие женщины, как Эмили и Кэмпбелл, будь я проклята, если в итоге не полюблю его тоже. «Так», — начинает Эмили, облокотившись на стойку и подперев подбородок кулаком, как девочка-подросток на пижамной вечеринке. «Выкладывай!» Со смехом я пожимаю плечами. «Ну, на самом деле все не так уж интересно. Однажды мы разговорились. Он пригласил меня на чашку кофе, а потом...» Умолкнув, я усмехаюсь и стеснительно опускаю взгляд на стойку. Всегда лучше оставлять простор для воображения, а не детально описывать. Правда, Кэмпбелл жаждет подробностей, потому что иначе не может. «И типа, что между вами теперь?» — спрашивает она, постукивая ногтями по своему стакану. На указательном пальце у нее новое кольцо, тонкий золотой ободок, усыпанный бриллиантами. Я стараюсь не смотреть на него, стараюсь не желать заполучить его. «Типа, все серьезно?» Когда я встречаюсь с ней взглядом, она скалится в улыбке, наклонив голову в той свойской манере девичьего разговора, которую я замечала у нее, Эмили и Кэролайн, тысячу раз. Но в глазах читается что-то жесткое, а на щеке дергается желвак. «Осторожно, осторожно». На мгновение я допускаю мысль, что лучше снова притвориться беспомощной простушкой. «Ой, я не знаю, мы решили не торопиться. Вся эта лапша на уши». Но внутренний голос подсказывает не делать этого. Пусть они поймут, что я здесь надолго, и им лучше привыкнуть к этому факту и побыстрее. Не надо пожимать плечами, не надо краснеть. «Да, все серьезно», — отвечаю я, глядя Кэмпбелл прямо в глаза. Чуть взвизгнув, Эмили тянется, чтобы сжать мою руку. «Это так волнующе!» Кэмпбелл с сомнением переводит взгляд на нее. «Если Эмили поддерживает меня, то какой у Кэмпбелла остается выбор? кроме как сделать то же самое. Она, должно быть, тоже это понимает, потому что в итоге улыбается и говорит. «Это точно, поздравляю, Джейн». Теперь я снова могу притвориться скромницей. «Я имею в виду, мы просто встречаемся», — уточняю я. «О свадьбе речи не идет». «Но ведь вы живете вместе, верно?» — спрашивает Эмили, и, не получив от меня немедленного ответа, продолжает. «То есть я просто предполагаю, раз уж ты выгуливаешь Адель ради собственного удовольствия». «Да», — отвечаю я, пряча глаза в легком смущении. «Я жила на другом конце города, так что было логично переехать». Я успеваю заметить, как Эмили и Кэмпбелл переглядываются, но не знаю, что именно это означает. Они считают, что я распутница, раз так быстро переезжаю к мужчине. Или думают, что Эдди дурак, раз позволил мне к нему переехать. Я не знаю. И прежде чем успеваю добавить что-то еще, Эмили пожимает плечами. «Значит, в один прекрасный день и до свадьбы дойдет. Такое вполне возможно». Ее взгляд скользит к массивному холодильнику из нержавеющей стали. На нем фотография. Эмили и Кэмпбелл устроили барбекю на заднем дворе. Между ними стоят Беа Рочестер и Бланш Ингрэм. Они все улыбаются. Эмили обнимает Беа за талию. Я демонстративно разглядываю снимок, потом снова перевожу взгляд на Эмили и Кэмпбелл. «Вы обе, должно быть, очень скучаете по ней. И по Бланш». Эмили чуть хмурится. Ее пальцы невольно тянутся к груди, чтобы поиграть с маленьким крестиком, инкрустированным золотом и жемчугом. А Кэмпбелл залпом допивает остатки сока в своем стакане. «Без них двоих все определенно по-другому», — наконец произносит Эмили чуть медленнее, чем обычно, и запинаясь, и еще больше хмурится. «Меньше драмы, это уж точно», — добавляет Кэмпбелл, потом оглядывается на меня и машет рукой. «Мне не следовало этого говорить». «Вообще-то я хочу, чтобы она сказала гораздо больше этого». «О какой драме идет речь?» Сбавив пыл, я присаживаюсь за стойку Эмили. «Еще одно напоминание о том, что меня окружает целый мир, полный подводных течений, историй, связей и тайн. Стоит подумать, что все отлично складывается, как всплывает что-то новое, свидетельствующее о том, что я здесь недавно, что я здесь посторонняя». «Вообще-то тогда мы в последний раз собрались вместе», поясняет Эмили, подходя к холодильнику. «4 июля». 4 июля Соединенные Штаты Америки отмечают свой главный праздник — День независимости. «Это так странно, но мне по-прежнему кажется, что Бланш вот-вот напишет сообщение, или Беа пришлет электронное письмо по поводу комитета по благоустройству района или по другому вопросу». Она качает головой. «Не знаю, когда я привыкну к тому, что их больше нет». «Мать мою, все идет совсем не так, как я надеялась. Я буквально не знаю, за что уцепиться, как все это изменить. Поэтому хватаюсь за последнее услышанное. Комитет по благоустройству района? Провалиться мне сквозь землю за то, что эти слова сами собой вырываются у меня». Брови Эмили слегка приподнимаются, глаза расширяются. «Ах, да!» — отвечает она. «Мы не устраивали собрание с тех пор, как... Ну, после Беа и Бланш, потому что без них все казалось непривычным. Но с наступлением лета нам, наверное, стоит что-нибудь придумать. Тебе так не кажется, Кэм?» Кэмпбелл кивает и встает с табурета, чтобы отнести стакан к раковине. «Определенно. Эти клумбы у вывески в начале квартала выглядят просто дерьмово. Только вчера, проходя мимо этих клумб, я поймала себя на мысли, что они выглядят очень мило, такие разноцветные и немного разросшиеся. Но сейчас я с энтузиазмом соглашаюсь с Кэмпбелл. Это точно!» Повисает гнетущая тишина. Пауза затягивается, и я тороплюсь нарушить молчание. «Понимаю, я переехала в этот район совсем недавно, но если вам нужны люди в этом комитете, буду рада помочь». Мысль о том, что мне придется проводить время, разговаривая о цветах с местными жительницами, вызывает желание умереть. Но раз уж Беа этим занималась, тогда и я тоже хочу. Пусть окружающие привыкнут ко мне, к мысли, что в ближайшее время я никуда не денусь. Кэмпбелл явно настроен скептически, вероятно, потому что я просто живу с Эдди, а не сама являюсь домовладельцем или кем-то подобным. Судя по всему, она пытается придумать какое-то правило, которого не существовало до этой самой секунды. В конце концов, я знаю таких, как она. Но Эмили лучезарно улыбается мне. «Это было бы так замечательно!» Кэмпбелл тоже улыбается, но с заметным усилием, и ее улыбка больше напоминает оскал. «Очень!» Я и понятия не имела, что можно потратить больше $1000 на идиотские садовые светильники на солнечных батареях, которые выглядят как газовые фонари. Но вот она я, загружаю упаковки с этими светильниками в багажник внедорожника Эдди, а его кредитка практически дымится в моем бумажнике. Уверена, Эдди не станет возражать. Он сам разрешил мне купить то, что жизненно необходимо Эмили. Но всего несколько месяцев назад я практически каждый день ела лишь лапшу быстрого приготовления и хлопья. Поэтому испытала сердечный приступ, услышав от кассира в магазине стройматериалов «С вас $1023.78», когда в моей тележке лежали лишь упаковки со светильниками. Моя первая неделя участия в комитете по благоустройству района, несомненно, проходит очень успешно. Пока что у нас состоялось лишь одно собрание в доме Эмили, которое посетили пятеро. Эмили, Кэмпбелл, Кэролайн, еще одна женщина по имени Анна Грейс, незнакомая мне до этого момента, и я. В основном все просто целый час пили белое вино и мычали что-то невнятное по поводу улучшений внешнего вида района. Только под конец собрания Эмили предложила купить модные светильники на солнечных батареях. Они бы так украсили эту клумбу у вывески в начале квартала, а если купить их побольше, то можно оформить ими даже обочины тротуаров. Как идиотка, я вызвалась съездить за светильниками, почему-то не сообразив, что это также означало заплатить за них и притащить в Торфилд Эстейтс. Теперь, пока парень в оранжевом фартуке помогает мне сложить последнюю упаковку в машину, я жалею, что не дождалась выходных. В компании Эдди поездка была бы веселее. Но сегодня среда, и он на работе. В последнее время Эдди часто пропадает на работе, так как ему приходится руководить своим подрядным бизнесом и управлять Сазард Мэннерс, а иногда он возвращается домой лишь поздней ночью. К своему удивлению, я скучаю по нему. Я думала, что не стану испытывать одиночество, получив полное распоряжение дом, машины и деньги, но дом большой и все еще полон вещей Беа, потому что, видит Бог, у меня просто нет ничего своего, чтобы заменить их. Наверное, я займусь этим в самое ближайшее время. Я нажимаю кнопку на брелоке, чтобы опустить заднюю дверь внедорожника, и уже собираюсь сесть за руль, когда слышу: «Джейн!» Джон стоит на парковке с пластиковым пакетом в руке и, глядя на меня, щурится от яркого солнечного света. На секунду я не могу поверить своим глазам, потому что не понимаю, какого хрена Джон здесь оказался. Но затем вспоминаю, что нарочно не поехала в более дорогие хозяйственные магазины в Маунтинбрук, а предпочла этот магазин в Виставии, потому что подумала, что так выйдет дешевле. Старые привычки, наверное. Не следовало также забывать, что церковь, где работает Джон, находится в Виставии. Но за минувшие недели после переезда все воспоминания о Джоне буквально выветрились из моей головы. Я делаю вид, что его не замечаю, но от волнения путаю кнопку разблокировки дверей с сигнализацией. Пронзительный писк резко бьет по ушам. «Вот черт!» — бормочу я, беспорядочно тыкая в кнопки, чтобы выключить ее, и как только попадаю в нужную, Джон оказывается рядом так близко, что я ощущаю запах его дешевого дезодоранта. Вероятно, что-то под названием «Горная рысь» или «Свежий айсберг». «Вообще-то я рад, что столкнулся с тобой», — говорит Джон. Я пячусь и ударяюсь спиной о боковое зеркало внедорожника. «Что ж, не могу сказать того же про тебя», — отвечаю я. «Так что...» «Кто-то звонил в квартиру, спрашивал тебя». Я столбенею. Руки немеют до самых кончиков пальцев. Глупая реакция, ведь звонить мог кто угодно. Может, из жареного зерна хотели предложить вернуться на прежнюю работу. Я ведь оставляла домашний телефон по тому адресу в качестве контакта, не так ли? И когда я только переехала в эту квартиру, то подавала заявки на множество вакансий. Это было очень давно, но все же люди могли просматривать старые анкеты. Мне мог позвонить кто угодно. Это не обязательно должны быть они. Но где-то в глубине души я знаю, кто это. И что? Парирую я, но голос звучит натянуто, В нем определенно нет небрежной нотки «мне наплевать», которую я пытаюсь изобразить. Я ощущаю себя загнанной в ловушку и боюсь. Я и правда в ловушке и напугана. Похоже, звонили из Феникса. Мое сердце тяжело бьется в груди, стучит слишком быстро, слишком сильно. Теперь стынет лицо, и мне вдруг становится страшно, что я не смогу открыть рот. Звонящий пытался разыскать кого-то, кто мог бы знать женщину по имени Хелен Бёрнс. Джон быстро облизывает губы, а я злюсь на себя за то, что не могу контролировать свои эмоции. Меня бесит, что он видит, что я напугана. Ненавижу показывать ему свою слабость. Но это имя. Отвернувшись, я нащупываю дверь, не утруждаясь вознёй с брелоком, просто желая отпереть свою машину. «Машина Эдди, это машина Эдди, а не твоя. И убраться подальше от Джона». «Я не знаю никого с таким именем», — продолжает он, подходя так близко, что задевает носком кроссовки заднюю часть моей туфли, и резина царапает мою лодыжку. «Но, судя по описанию, речь шла о тебе. Это Хелен, сейчас чуть за 20, невысокого роста, каштановые волосы, карие глаза, шрам на правой руке». Я поворачиваюсь к Джону, зажатая между ним и машиной. Нагретые на солнце металл и стекло обжигают спину. «Что ты ему сказал?» Губы Джона расползаются в улыбке. Он уже не выглядит таким гнусным и жалким, как в день встречи с Эдди. На одежде нет пятен, волосы причесаны, и у меня возникает ужасное ощущение, что Джон не случайно наткнулся на меня. Он следил за мной, выслеживал всю дорогу до Виставии, потому что хотел застать врасплох и убедиться, что все пройдет по его плану. Мысль об этом почему-то пугает еще больше, чем все то жуткое дерьмо, которое Джон делал, когда я жила с ним под одной крышей. Он не должен присутствовать в моей новой жизни. Должен остаться в прошлом навсегда, как и все, что произошло в Фениксе. Джон специально медлит, секунды тянутся слишком долго. Мой желудок сжимается, сердце колотится, я ненавижу его, ненавижу, ненавижу! Наконец Джон пожимает плечами. «Сказал, что ошиблись номером. Я не знаю никого с таким именем или подходящего под его описание». На меня обрушивается облегчение такой силы, что даже больно. Но вслед за ним приходит осознание. Я теперь в долгу у Джона Риверса. И вся сладость превращается в горечь на языке. «Конечно, на самом деле он мне не поверил», продолжает Джон, засовывая руки в карманы и покачиваясь на пятках. Ублюдок наслаждается ситуацией. «Оставил мне свой номер с просьбой перезвонить, если что-нибудь освежит мою память». Глядя на меня сверху вниз, он ухмыляется. «И знаешь, наша с тобой сегодняшняя встреча действительно освежила». «Чего ты хочешь?» Огонек в глазах Джона слегка тускнеет. Наверное, ему хочется продлить удовольствие, посмотреть, как я дергаюсь на крючке. Эдди унизил его передо мной, и теперь моя очередь страдать, это понятно. Я просто хочу выйти из этой ситуации, доставив ему как можно меньше удовольствия. «Это из-за арендной платы?» — продолжаю я, роясь в сумочке. «Там припасена пачка наличных. Мои деньги, а не Эдди. Остатки сбережений, накопленных благодаря выгулу собак и продаже в ломбард краденных побрякушек. Деньги, которые я хранила на дне сумки и собиралась держать там вечно, потому что хотела, чтобы они напоминали мне о том, что осталось позади, потому что хотела быть женщиной, которая может просто иметь $200 в кошельке и даже не задумываться об этом, даже не тратить их. Теперь я достаю эту пачку и сую Джону в руку. Держи. Вообще-то здесь больше, чем я должна была бы заплатить за те 2 недели, о которых заранее тебя не предупредила. Так что теперь мы в расчете». Джон смотрит на смятые купюры, моргает, а потом снова переводит взгляд на меня. Я не знаю, чего он хотел или ожидал получить в итоге. Может быть, он и сам не знает. Но вряд ли Джона интересуют только деньги. Я чувствую, как он пытается вновь овладеть ситуацией, даже когда засовывает деньги в карман. «Спасибо», — наконец произносит он, вновь улыбаясь. «И только представь себе, тут такое дело. Моя память снова меня подводит». Джон постукивает пальцем по голове. «Забавная штука память. Видимо, воспоминания то приходят, то уходят». Он, наверное, репетировал эту дурацкую реплику перед зеркалом. И в другой ситуации я бы подняла его на смех. Но сейчас просто сажусь в машину и трясущимися руками вставляю ключ в замок зажигания. В зеркале заднего вида виднеется Джон, удаляющийся к своей машине. Дождавшись, пока он скроется из виду, я опускаю голову на руль и делаю глубокие вдохи через нос. Джону ничего не известно о Фениксе. Или о Хелен. Вся эта хрень произошла задолго до того, как мы с ним познакомились в приюте. Поэтому, оказавшись в трудной ситуации, когда мне больше некуда было идти, я посчитала Джона безопасным вариантом. Или вполне безопасным. Но мне следовало помнить, что ни одно место, ни один человек никогда не будут безопасными вариантами. Кроме Эдди. Напоминаю я себе. Эдди — надежный выбор. Торнфилд Эстейтс — безопасное место. Теперь ты в безопасности. Однако всю дорогу до дома я поглядываю в зеркало заднего вида. «Девчуля, если я съем еще одну сырную палочку, то просто лопну». Эмили берет еще одну сырную палочку и передает тарелку мне, вызывая сомнение в том, что ее смерть так уж неминуема, но я сочувственно улыбаюсь. «Я тоже», — соглашаюсь я и, помедлив, добавляю. «Девчуля». К счастью для Эмили, это проходит незамеченным. Мы сидим на полу в их гостиной. Я, она, Кэмпбелл, Анна Грейс и Лэндри. Я до сих пор не знаю ни их фамилий, ни даже названий улиц, на которых они живут. Но Анна Грейс и Лэндри вполне вписываются в образ женщин, которых я уже встречала в Торнфилд Эстейтс. Хорошенькие, худенькие, с ровными зубами, дорогими украшениями и небрежной манерой носить одежду так, как у меня никогда не получится. Единственное, что отличает их обеих от других, это беременность. У Лэнди срок чуть больше, ее округлый живот выделяется под светло-голубым топом. А Анна Грейс скорее выглядит так, словно съела лишний кусок пиццы за обедом. Недавно я слышала, как она говорила Эмили, что для ребенка они уже выбрали имя Хиллиард, будь то девочка или мальчик. Поэтому я бросаю на нее сочувственный взгляд со своего места на полу. На минувшее собрание, первое с моим участием, я пришла в платье от Лили Пулитцер, поэтому пришлось неловко примоститься на диване, в то время как остальные разулись и грациозно расположились на деревянном полу в леггинсах и свободных топах. Я ожидала чего-то более формального и нарядного, потому и выбрала платье, но в очередной раз допустила промах. Сегодня же я одета почти так же, как Эмили. Мы обе выбрали нейтральные оттенки. Эмили песочный, я цвет яичной скорлупы и сливок, хотя знаю, что выгляжу в нем бледной. Но Анна Грейс и Лэндри на этот раз не смотрят на меня, как на незваную гостью, так что, думаю, выбор удачный. Быть может, я как-то доказала свою ценность, купив те светильники на солнечных батареях и великодушно не попросив компенсировать расходы. В любом случае, сейчас я тоже сижу на полу, выбрав место рядом с Эмили, сбоку от огромной, обитой материей тахты, которую мы используем как кофейный столик. Сегодня на большом деревянном подносе стоит ведерко со льдом, где в данный момент охлаждается наше белое вино. И меня не отпускает ощущение, что все это — тахта, поднос, ведерко, расписные бокалы, из которых мы все пьем — продукция Southern Manners. Меня так и подмывает спросить. Но меньше всего на свете мне хочется здесь и сейчас вызвать к жизни призрак Беа. На том первом собрании, слава богу, никто ничего не сказал. И я не собираюсь давать всем возможность сравнить и противопоставить нас с Беа друг другу. «Итак», — Кэмпбелл достает шапку с монограммой, которую приносила и на прошлой неделе. «Милая Джейн круто добыла нам новые светильники. Спасибо, Джейн!» Я поднимаю бокал, улыбаясь им всем. «Нет проблем!» «Нет никаких проблем, если не считать того, что мой бывший сосед по комнате угрожал мне на парковке строительного магазина, и я спустила больше $1000 с кредитной карточки Эдди на какие-то дурацкие светильники». «А еще», — продолжает Кэмпбелл, вводя пальцем по странице, «Анна Грейс сообщила, что ландшафтная компания ее свекра может пожертвовать дерн для клумбы у въезда в квартал». Она прижимает руку к сердцу, склонив голову с преувеличенно растроганным лицом. «Ты настоящий ангел!» Анна Грейс сделала один вонючий телефонный звонок и получила какое-то бесплатное дерьмо, которое на самом деле не дает ей права на статус ангела. Но кому интересно мое мнение? Я беру с тарелки еще одну сырную палочку. Это просто нервы из-за ситуации с Джоном, поэтому я стервознее, чем обычно. Я должна стать для этих женщин частью их компании, а не думать о них как о конкурентках. Нельзя забывать об этом. Кэмпбелл возвращается к своей папке и садится на пятки. Ладно, таким образом мы выполнили большинство поставленных на лето целей. Наверное, нам стоит двигаться дальше и наметить цели на осень. «Девчуля, если ты скажешь хризантемы, я уйду», — закатывает глаза Лэндри, и они все смеются. Я тоже смеюсь, но опять с некоторым опозданием. Насколько я могу судить, они говорят на каком-то своем языке. «Нет никаких хризантем, не будь такой примитивной, Лэндри», — с улыбкой заверяет ее Кэмпбелл. Она сцепляет руки под подбородком, ее кольца сверкают. «Я подумала, что мы могли бы сделать что-то забавное на тему футбола. Ну, знаете, оформить половину клумбы в начале квартала в красно-белых тонах, а половину в оранжево-синих». Остальные дамы испускают восхищенные вздохи, а я обвожу их взглядом, сияя, но не имея ни малейшего понятия, что здесь на самом деле происходит. Лэндри, должно быть, замечает выражение моего лица, потому что с легкой усмешкой подается вперед. «Железный кубок». «Железный кубок» — это название, данное футбольному соперничеству команд Алабама и Оберна. Поясняет она, словно это должно мне о чем-то говорить. Я вскидываю брови, продолжая скалиться и быть чертовски растерянной. «Ты из Баммеров или из Бернеров?» — спрашивает Анна Грейс, вытаскивая бутылку из ведерка. «Баммеры — неофициальное прозвище фанатов футбольной команды Университета Алабамы, сокращенно БАМА. Бернеры — неофициальное прозвище фанатов футбольной команды Обернского университета, который тоже находится в штате Алабама, сокращенно Берн». Она почти пуста, поэтому Эмили с ворчанием встает и направляется на кухню. «Джейн не с юга», — вмешивается Кэмпбелл, отмечая что-то в своем списке. Затем она поднимает взгляд на меня. «Оберн и Алабама», — объясняет она. «Здесь крупные университеты, большое футбольное соперничество. Почти все жители с самого рождения становятся болельщиками той или иной команды». «Мы с Лэндри обе закончили университет Алабамы», — добавляет Анна Грейс. «Поэтому катись, поток, и все такое». «Катись, поток» — традиционный клич фанатов футбольной команды Университета Алабамы. Алабамцы нарекли себя «багровым потоком» после того, как, играя в своих знаменитых алых фуфайках, выиграли матч под проливным дождем и в полуметровом слое грязи. «А я училась в Оберне», — подключается к разговору Эмили, возвращаясь из кухни с открытой бутылкой в руке. «Поэтому боевой орел!» Существует легенда, согласно которой на матч пришел ветеран гражданской войны с собственным орлом, якобы спасенным им от ран на поле брани. В ключевой момент матча птица взмыла в воздух и закружила над стадионом, и все болельщики Оберна закричали: «Боевой орел! Команда победила!» Я принимаю ее предложение выпить еще вина, ощущая головокружение и поражаясь, чего вдруг меня теперь должны интересовать студенческие футбольные команды. «А ты где училась, Джейн?» — спрашивает Анна Грейс. Она не так красива, как Кэмпбелл и Эмили. Черты ее лица слишком резкие, а волосы слишком светлые для бледной кожи. Когда она скрещивает руки на груди, на запястье звенят браслеты, и мне приходится бороться с желанием заполучить один такой. Не просто купить похожий, а именно украсть один из этих. Я подумываю солгать им. Сочинить историю о каком-нибудь малоизвестном колледже, о котором они никогда не слышали. Но в данный момент я уже слишком много врала. И что-то во взгляде Анны Грейс подсказывает, что она пойдет домой и поищет название колледжа в интернете или придумает подругу, которая тоже туда ходила. Что-нибудь, лишь бы спутать мне карты. Поэтому я говорю, ладно, неправду, но нечто хотя бы более-менее близкое к ней. Я училась в муниципальном колледже, потом на онлайн-курсах. Я много работала, поэтому только так могла организовать свое учебное расписание. Да. «Кэмпбелл и Эмили говорили мне, что ты выгуливала их собак». Она произносит это с вопросительной интонацией, но слова звучат как утверждение. Я улыбаюсь. «Да, так и было». «И именно так ты познакомилась с Эдди?» «Угу». Я беру еще одну сырную палочку, хотя и не хочу ее есть. Крошки оставили жирные темные пятна на новых бежевых леггинсах. А еще тот, кто делал палочки, добавил в них слишком много кайенского перца. От него у меня щиплет в носу, а глаза почти слезятся. Боже, если бы я знала, что выгуливая собак, можно познакомиться с сексуальным богатым вдовцом, то не стала бы тратить время на эти дурацкие приложения для знакомств, признается Лэндри. Теперь я вспоминаю, что слышала ее имя и раньше, когда несколько месяцев назад Эмили и Кэмпбелл сплетничали о том, что ее муж-врач закрутил роман с представительницей фармацевтической компании. «Наверное, мне просто повезло», — говорю я, заставляя себя улыбнуться. «У меня не получается притвориться смущенной, как с другими. Может, это из-за того, как Лэндри смотрит на меня, а может, просто потому, что я устала притворяться. Я же здесь, не так ли? Разве этого недостаточно?» «А где ты жила до Бирмингема?» — спрашивает Лэндри, слегка приподнимаясь и взбивая диванную подушку, на которую опирается. «К таким вопросам я готова и решаю, что нужно отвечать как можно более туманно». «О, боже, где я только не жила!» — я пожимаю плечами. «Моя семья постоянно переезжала». «На самом деле, это я переезжала, кочуя по разным семьям. Пожила у одних дальних родственников, затем у других, потом пошли приемные семьи, затем последний дом в Фениксе». От воспоминаний вино становится кислым на языке. Желудок внезапно скручивает, и я ставлю свой бокал обратно на поднос, едва не зацепив им губу и не разлив пино гриджио повсюду. «Но теперь очевидно, что я никогда раньше не жила на юге», продолжаю я, ухмыляясь и пытаясь скрыть неловкость момента. «Иначе знала бы разницу между «катись поток» и «боевой орел». Как и следовало ожидать, все смеются, а я надеюсь, что теперь мы вернемся к разговору о цветах или флагах или любой другой интересной им ерунде. Я потрачу еще $1000 на гребаную декоративную подсветку для газона, если мы перестанем говорить обо мне. «Но я очень надеюсь, что ты планируешь остаться на юге», говорит Лэндри теперь уже совсем приторным голоском. «Раз уж вы с Эдди». Она прерывается и делает взмах рукой. В ее словах не чувствуется подвоха, ее взгляд далеко не такой пытливый, как у Анны Грейс. Но я ощущаю, как вопрос повис в воздухе. «Я не понимаю, почему он просто не сделает решительный шаг и не возьмет тебя в жены, девчуля?» — заканчивает мысль Кэмпбелл. «Серьезно», — подключается Эмили, кивая и подливая себе вина. «Если он хочет, чтобы ты жила с ним, самое меньшее, что он может сделать, это надеть кольцо на твой палец». «Калеб хотел, чтобы мы жили вместе до свадьбы», заявляет Анна Грейс, качая головой так, что собранные в конский хвост волосы скользят по спине. «А я ему: ну уж нет. Если мужчина хочет, чтобы женщина выполняла обязанности жены, он должен сделать ее женой». Остальные хмыкают в знак согласия, а я обвожу взглядом этих дам, которые выпивают в середине дня в четверг и, похоже, уверены, что выйти замуж — главное достижение женщины. И тут до меня наконец-то доходит. Я могу вступать во все комитеты, носить только правильную одежду, разбираться в дурацком футболе, говорить то, что от меня хотят услышать, и все равно это не будет иметь никакого значения. Я никогда не стану одной из них, пока Эдди не сделает мне предложение. Всю следующую неделю я изо всех сил стараюсь не думать ни об Эмили, ни о Кэмпбелл, ни о прочих, пытаясь не желать больше, чем имею. В конце концов, то, что у меня уже есть, похоже на выигрыш в долбанной лотерее, а я на собственном горьком опыте убедилась, что жадность до добра не доводит. Но их взгляды, вопросы, завуалированные оскорбления сидят у меня под кожей и зудят там. И дело не только в дамочках Торнфилд Эстейтс. Мне не дают покоя мысли о Джоне и о том, кто звонил ему и задавал вопросы. Осталось ощущение, что в тот день на парковке у строительного магазина Джон добился своего. Он в чем-то взял власть надо мной, наблюдал, как меня охватывает страх и тревога, да еще в итоге просто так получил $200. Конечно, для него это было достаточно. И как бы странно это ни звучало, я доверяю Джону. Ладно, доверие — неподходящее слово. Скорее, я его знаю. Знаю таких людей, как он. Как все мы, те, кто так и остались приемными детьми, кто встречался мне в детских домах или приютах. Джон может преследовать меня и, возможно, даже позвонит в один прекрасный день и станет намекать на что-то, но он не будет сдавать меня копам. По крайней мере, я так думаю. и мне кажется, что статус миссис Рочестер послужит еще одним кирпичиком в стене между мной и подобными угрозами, и Джон даже не попытался бы запугать меня, если бы полагал, что это коснется Эдди. Поэтому у меня рождается план. Новый план. Просто жить вместе с Эдди недостаточно. Быть его подружкой — это не выход. Я должна стать его женой, но сначала невестой. Поэтому в течение нескольких дней я наблюдаю за Эдди. Я не знаю, какие признаки указывают на то, что мужчина собирается сделать предложение. На самом деле, я никогда не знала никого, кто был бы помолвлен. Мне попадались либо закоренелые холостяки, либо уже женатые. И уже не в первый раз в жизни я жалею, что у меня нет настоящей подруги. Такой, с кем можно поговорить по душам, хотя бы одной, которая знает всю правду обо всем. Но у меня есть лишь я. Примерно через неделю после собрания комитета Эдди приходит с работы пораньше и спрашивает, не хочу ли я взять Адель на прогулку к реке Кахаба. Недалеко от нашего дома расположен парк, одно из мест, куда Эдди водил меня, когда мы только начали встречаться. Мне нравится тишина этого места, извилистая тропа вдоль воды, тень деревьев, и от предложения Эдди у меня поднимается настроение. Он знает, что это место мне нравится. Оно имеет особое значение для нас, потому что мы уже бывали там раньше. И Эдди никогда не приходил домой рано. Мысль о том, что, возможно, Эдди сам, без усилий с моей стороны, сделает мне предложение, вызывает головокружение. И когда мы выходим из машины, я практически подпрыгиваю на носочках. Со смехом Эдди берет меня за руку, а Адель бежит впереди нас и лает на белок. «Ты выглядишь счастливой», — говорит он, и я подаюсь, чтобы поцеловать его в щеку. «Так и есть», — отвечаю я. «И я действительно счастлива. До тех пор, пока Эдди не садится вместе со мной на скамейку у реки и не достает телефон». «Извини», — произносит он, когда Адель, тяжело дыша, плюхается к нашим ногам. «Просто мне нужно отправить несколько писем, и я должен сделать это до конца дня». «Вот тебе и чудесная прогулка в парке». Я сижу, обливаясь потом и кипя от злости. Эдди строчит письма, а два парня плавают на байдарках по реке. По парку прогуливаются и другие люди, и когда мимо нас проходят две женщины в спортивных шортах и облегающих топах, я замечаю, как они скользят взглядами по Эдди, а затем одна из женщин, брюнетка, с такими же блестящими волосами и тонкой талией, как у Беа, смотрит на меня, словно думает, «Ха, интересно, что это значит?» Теперь мое лицо горит не только от жары. И я тоже сижу и думаю, какого хрена все это значит? Все внимание Эдди по-прежнему приковано к телефону. И я решаю пойти на хитрость. «Мне нужен маникюр», — вздыхаю я, пошевелив пальцами перед лицом. «На днях я была у Эмили и не могла не заметить, какие у всех идеальные ногти». «Ну, идеальные ногти и дофига украшений. Я бы вся изнервничалась, если бы надела больше одного кольца». «Ладно, последний намек, возможно, не выходит таким уж тонким, как хотелось бы. Но на войне как на войне». В ответ Эдди фыркает, но не отрывается от телефона. «Бэя всегда считала безвкусицей то, сколько драгоценностей они носят, особенно если учесть, что они в основном просто сидят дома весь день». «Ладно, что ж, я не должна обвешиваться бриллиантами, но мне, наверное, следует лучше заботиться о своих ногтях». Продолжая смотреть в телефон, Эдди ловит мою руку и рассеянно подносит мои пальцы к своим губам. Мне хочется, чтобы он сказал что-нибудь о том, что ему и так нравятся мои ногти, или что он не замечает никакой разницы. Но вместо этого Эдди говорит. «Местный салон красоты вроде бы хвалят». Кивнув, я отдергиваю руку и впиваюсь пальцами в край рубашки. «Беа тоже туда ходила?» — спрашиваю я и, наконец, завладеваю его вниманием. Подняв глаза от экрана и моргнув, Эдди отвечает. «Да, насколько мне известно, все девушки в округе ходят туда». «Женщины!» — поправляю я и, увидев, что Эдди морщится, слегка выпрямляю спину. «Просто им всем по меньшей мере за 30. Они не девушки». Его лицо проясняется, и он дарит мне улыбку, которую я раньше у него не замечала. Это не сексуальная ухмылка, не восторженный изгиб губ, который я вижу у Эдди, когда мои слова его очаровывают. Это улыбка снисхождения, покровительственная. Она меня раздражает. «Точно, извини. Эдди снова возвращается к телефону. «Женщины. Слушай, я понимаю, что ты старше меня и типа больше повидал в жизни и все такое, но не надо смотреть на меня снисходительно». Слова срываются с губ, прежде чем я успеваю остановиться. Прежде чем я вспоминаю, что должна быть той Джейн, которую Эдди хочет видеть, а не той Джейн, которой я на самом деле являюсь. С другой стороны, насколько я помню, иногда Эдди нравится Джейн, которой я на самом деле являюсь. Он опускает телефон и полностью переключает внимание на меня. «Я веду себя как придурок, не так ли?» «Да, немного». Теперь он улыбается по-настоящему, снова берет меня за руку и сжимает. «Прости, я по горло в делах. Но сегодня мне хотелось побыть с тобой и хоть ненадолго вытащить тебя из дома. Примерно всю последнюю неделю ты выглядела расстроенной». «С момента встречи с Джоном». Я сижу, лихорадочно размышляя, что можно ответить, насколько многим поделиться. Появилась лазейка, возможность, один из шансов смешать небольшую ложь с настоящей правдой. И мне приходит в голову мысль, что таким образом я могу получить желаемое намного быстрее, чем через намеки на пальцы и кольца. «Наверное, мне просто интересно, к чему все это приведет», отвечаю я, и Эдди хмурится. Морщинка между бровями становится глубже. На реке один из байдарочников окликает другого, и еще одна пара женщин пробегает мимо, поглядывая на нас. «Дело не в том, что мне не нравится жить с тобой», — продолжаю я. «Мне нравится даже очень. Но когда ты большую часть своей жизни пользовался чужой благотворительностью, потом ее проявление начинает тебя по-настоящему отталкивать». Отложив телефон, Эдди выпрямляется, зажав руки между коленями. «Что это значит?» Я продолжаю смотреть на реку, на семьи, прогуливающиеся по тропе с колясками, на пару влюбленных, обнявших друг друга за талию. «Ты же видел, где я раньше жила? Ты же знаешь, какой была моя жизнь до встречи с тобой? Я не... Мне здесь не место». Эдди фыркает в ответ. «Ладно, но я по-прежнему не понимаю, что это должно означать». Теперь я поворачиваюсь к нему, сдвинув солнечные очки на макушку. «Это значит, что я не Эмили, не Кэмпбелл и не...» «Я не хочу, чтобы ты была одной из них», — возражает Эдди и берет меня за руку. «Я люблю тебя, потому что ты не такая, как они, потому что ты не...» Он умолк и сглотнул так, что его кадык подпрыгнул. «Потому что ты не Беа». Я улавливаю это, и Эдди это понимает, насколько можно судить по тому, как он внезапно отводит взгляд. Но в первый раз... Я задумываюсь, что его слова значат. Он, видимо, обожал ее. Так почему же ему нравится, что я на нее не похожа? «Прости», — Эдди сжимает мои пальцы. «Прости, если я не дал тебе ясно понять, как сильно хочу видеть тебя рядом, как сильно я нуждаюсь в тебе и насколько твое место здесь. Да». Повернувшись ко мне, он наклоняет голову так, что наши лбы почти соприкасаются. Его губы почти касаются моих. «Я чертовски влюблен в тебя, Джейн», — бормочет он, касаясь моего лица своим теплым дыханием, и от этих слов по моей спине пробегает электрический разряд. «Вот это важно! Не все это дерьмо с соседями, с Эмили, ни что другое. Это все просто ерунда. Вот что важно!» Эдди поднимает наши соединенные руки и снова сжимает. «Это реально. Только это имеет значение». Эдди целует мои костяшки пальцев, и я жду, почти перестав дышать, потому что нет лучшего момента, чтобы сделать предложение, чем сейчас, здесь, в парке, на закате, когда он так смотрит на меня. И мне даже не нужно изображать бурный восторг. Почему я раньше не понимала, что хочу этого? Но затем... Эдди отпускает наши руки и со вздохом отворачивается. «И я постараюсь чаще бывать дома, ладно? Передам Кейтлин час дел по управлению Southern Manors. Управлять двумя предприятиями — это слишком сложно. Но я не могу отказаться ни от одного из них прямо сейчас. Ты ведь понимаешь, это правда?» Я по-прежнему ощущаю прикосновение губ Эдди на своих пальцах и поражаюсь, как этот момент ускользнул от меня. С чего вдруг мы снова говорим о его работе, а не о помолвке? Мне остается лишь кивнуть и выдавить слабое «да», прочистив горло и слегка качая головой, «Господи, Джейн, возьми себя в руки!» Придвинувшись ближе, я беру под локоть Эдди и кладу голову ему на плечо. Досада тяжелым и твердым комом засела в груди. И не только потому, что я совсем не продвинулась на пути к тому, чтобы занять место миссис Рочестер, а потому, что я искренне хочу, чтобы он хотел меня. Потому что я хочу Эдди. Следующее собрание комитета по благоустройству района проходит в доме Эдди. В моем доме. Иногда я считаю себя хозяйкой здесь, но считаться хозяйкой и по-настоящему ощущать себя ею — две разные вещи. Поэтому, относя пустые бокалы в раковину по окончании собрания, я не могу избавиться от чувства, что вернулась к тому, с чего начинала. К роли служанки, а не хозяйки дома. Собрание проходит в основном бесцельно. На мой взгляд, дамы согласились на встречу только ради шанса снова побывать в этом доме. Все время, сидя в гостиной, обсуждая доски в Pinterest. Pinterest — это социальный интернет-сервис, фотохостинг, позволяющий пользователям добавлять в режиме онлайн изображения, помещать их в тематические коллекции и делиться ими с другими пользователями. Изображения можно приколоть к коллекциям, которые называются досками. И праздничный осенний декор. Я наблюдаю, как собеседницы украдкой подмечают все изменения и новые предметы в интерьере. Когда другие уходят домой, Кэмпбелл и Эмили остаются под предлогом, что помогут мне навести порядок. Но я-то знаю, что им хочется еще немного поразведать. «Дом выглядит великолепно», — хвалит Кэмпбелл, опуская бутылку из-под вина в мусорное ведро. «То есть так было всегда. Но сейчас обстановка кажется более яркой. Не так ли, Эм?» Эмили хмыкает, кивая и допивая вино в бокале. «Верно. Дом совсем не изменился с момента прошлого их посещения. Разве что несколько фотографий исчезло. Но я не делала никаких кардинальных перестановок. Я не могу понять, пытаются ли эти женщины просто быть милыми или хотят что-то выведать, поэтому решаю действовать сама. Здесь все было так великолепно, что мне вообще не хотелось ничего менять. Бэя действительно обладала превосходным вкусом. Застенчивый смешок для пущего эффекта. Я хочу сказать, наверняка именно благодаря этому она и построила успешную карьеру. Благодаря превосходному вкусу. Эмили и Кэмпбелл обмениваются взглядами, а я делаю вид, что не замечаю этого. Она действительно умела сочетать предметы интерьера. Наконец соглашается Кэмпбелл. Она подходит ко мне и становится рядом у кухонной стойки, опершись локтями о мрамор. Но знаешь что? Мне всегда казалось, что дом Бланш обставлен еще симпатичнее. «Не обижайся, Джейн», — торопливо добавляет она. Я отмахиваюсь, вспоминая жилище Ингрэмов. Конечно, в чем-то его можно назвать милым. Но, возможно, этот трип привел все в настолько непрезентабельный вид, что я не смогла оценить красоту интерьера. «Боже, помнишь, как разозлилась Бланш?» «Когда фотографию гостиной Беа на Рождество поместили на разворот журнала «Бирмингем», — произносит Кэмпбелл, и я ловлю короткий взгляд Эмили на себе. «Бланш странно реагировала, когда дело касалось Рождества», — деликатно отвечает она, а Кэмпбелл морщится. «Бланш странно реагировала, когда дело касалось Беа», — повернувшись ко мне, Кэмпбелл заправляет волосы за ухо. «Прости, мы просто собрались на твоей кухне и пересказываем старые сплетни, не так ли?» «Я не возражаю», — уверяю я, — «и это действительно так. Я не могу отделаться от ощущения, что все новые и новые подробности отношений Беа и Бланш не совпадают с моим первоначальным представлением о них, и мне хочется узнать больше. Возможно, если я до конца разберусь в том, какой была Беа, то перестану ощущать ее постоянное присутствие в этом доме. Мне перестанет казаться, будто она вот-вот появится из-за угла. Иногда мне кажется, будто она уже здесь. На прошлой неделе прибыла доставка свежих цветов для дома, постоянный заказ Беа, который Эдди так и не отменил. Прошел почти год с момента ее исчезновения, но на столе в прихожей моего дома стоит букет из лилий и магнолий, которые заказала она. И каждый раз, проходя мимо цветов, я испытываю ощущение, будто мы с Беа просто разминулись, и она буквально секунду назад была здесь. Но в данный момент и Эмили, и Кэмпбелл качают головами. «Нет, не сегодня, мы уже достаточно утомили тебя своим присутствием. Эмили огибает стойку и целует меня в щеку. «Большое спасибо за гостеприимство!» «Рада видеть вас в любое время», — отвечаю я, и Кэмпбелл улыбается, похлопывая меня по руке. «Ты такая милая! Не забудь передать Эдди, как мы благодарны ему за то, что он позволил нам встретиться здесь сегодня!» «А, вот оно что! Они тоже не считают меня здесь хозяйкой!» Я натянуто улыбаюсь, провожая их до двери. Я не хотела прибегать к крайним мерам, но теперь не уверена, что у меня есть выбор. Я чувствую, как постепенно теряю свой шанс. Медленно, конечно, но все же. Если мы не обручимся в ближайшее время, все мои достижения в отношениях с соседками пропадут впустую. Поэтому, когда примерно через час Эдди возвращается домой, я лежу на диване с айпадом в руке. Как и всегда, он наклоняется через край дивана и целует меня в висок. «Моя девочка», — бормочет он, и я буквально кожей чувствую, как Эдди смотрит на экран. Все его тело каменеет. «Калифорнийский университет?» Я пожимаю плечами, не пытаясь спрятать айпад или выглядеть смущенной. Если я хочу, чтобы это сработало, Эдди должен убедиться в серьезности моих намерений. Я же говорила, что подумываю о поступлении в аспирантуру. Он выпрямляется, руки по-прежнему лежат на подлокотнике дивана. Костяшки пальцев побелели. «В Калифорнии?» Я поворачиваюсь, опускаю ноги на пол и смотрю на него. «Эдди, я люблю тебя и с удовольствием осталась бы здесь. Мне нравится быть с тобой. Но я должна думать о своем будущем, ты же понимаешь?» Он делает шаг назад, скрестив руки на груди. «Понимаю, но я думал. Я думал, я ясно дал понять, что хочу, чтобы ты была здесь. Что твое место здесь, со мной. Я поднимаюсь на ноги и смотрю ему в лицо, вздернув подбородок. Я почти всю жизнь полагалась только на себя. Люди уверяли, что любят меня, но давали обещания, которые в конце концов не могли сдержать. Еще один шаг к нему, я кладу руку на запястье Эдди. Я могу доверять только себе, Эдди. Я поняла это на собственном горьком опыте. Ты не можешь винить меня за то, что я строю планы на будущее. Такая уж я есть. На скулах Эдди играют желваки, и я жду, затаив дыхание. Он отворачивается и направляется в спальню. Внутри меня все обрывается, я все испортила, давила слишком сильно, слишком торопилась, и теперь Эдди собирается вышвырнуть меня. Черт возьми, я даже не смогу поступить в аспирантуру, потому что не заканчивала колледж. Что же я... Эдди возвращается с маленькой бархатной коробочкой в руке. От нахлынувших эмоций у меня кружится голова, но Эдди уже стоит передо мной, опускается на одно колено, коробочка открывается. «Выходи за меня», — хрипло говорит он. Я не могу оторвать взгляда от сверкающего кольца с изумрудом, от огромного зеленого камня в ореоле бриллиантов. «Мне следовало сделать тебе предложение еще несколько недель назад», — продолжает Эдди. «Я давно этого хочу». «Да уж, следовало». Отвечаю я дрожащим голосом, и это вызывает у Эдди легкий смех. Черты его лица расслабляются, он берет меня за руку. «Прошу тебя, Джейн, будь моей женой». Он надевает кольцо на мою левую руку. Я чувствую шелковистый и гладкий металл, отполированный временем. И хотя размер немного мал, кольцо выглядит идеально. Я разглядываю его на своей руке. Великолепное украшение на моих неказистых коротких пальчиках со слегка неровными ногтями и местами облупившимся бледно-розовым лаком. Воздуха не хватает, сердце вот-вот выпрыгнет из груди. Я убеждаю себя, что это логичный итог, победа, черт возьми, да, я выиграла. Но это даже нечто большее. Это гораздо, гораздо большее. Я пугаюсь, но впервые чувствую, что имею право желать так много. Что я получу все, что желаю. «Вот блин!» — шепчу я. Эдди расплывается в улыбке, стоя на одном колене. «Это значит, да?» Я перевожу взгляд на него, преклонившего колено на этом роскошном деревянном полу, на его красивое лицо и лазурные глаза, и киваю. «Да!» Эдди вскакивает, заключает меня в объятия и крепко целует. От этого что-то вспыхивает во мне. Я увлекаю его за собой на диван, срываю с него одежду, выгибаюсь навстречу рукам. Чуть позже, слегка вспотевшие и полураздетые, мы лежим в обнимку, и я играю с его волосами, влажными на затылке. «Надо было сделать тебе предложение в более подходящей обстановке», — бормочет Эдди мне в ключицу. «Пригласить тебя на ужин, в ресторан». «Но тогда мы не смогли бы заняться этим», — напоминаю я, подталкивая его бедром. «Или смогли бы, но подозреваю, что тогда администрация ресторана попросила бы нас уйти и никогда больше не возвращаться». Эдди фыркает, потом поднимает голову и смотрит на меня сверху вниз. «Ты уверена?» — спрашивает он. «Насчет того, что хочешь выйти за меня замуж, даже если я ходячая катастрофа». Я приподнимаюсь, чтобы поцеловать его в губы. «Я выхожу за тебя замуж именно потому, что ты ходячая катастрофа». Эдди снова смеется. Когда он прижимается ко мне, поверх его плеча я опять вижу свою руку с кольцом на пальце. «Миссис Рочестер». «Я помолвлена! Помолвлена, черт меня побери!» Не могу перестать любоваться кольцом, тем, как камни сверкают на солнце, отмечать, каким тяжелым и прохладным металл ощущается на пальце. Но, как ни странно, для меня важнее не само наличие кольца, каким бы великолепным оно ни было. Самое важное — это то, что Эдди купил кольцо еще до того, как я решила, что хочу выйти за него замуж. Он сам хотел этого. Он выбрал меня. Прежде меня еще никто не выбирал. Всю жизнь меня старались сбыть с рук и придирчиво оценивали, а теперь все изменилось. Я уже раз 10 проезжала мимо местного свадебного салона, столь не похожего на крупные магазины одежды в торговых центрах и рядах. Я разглядывала выставленные на витрине изящные кружевные и шелковые платья, и хотя никогда не считала себя женственной красоткой, в глубине души все же ощущала некоторую мечтательность. И даже сейчас, когда я открываю дверь, над головой звенит колокольчик, а в моей груди что-то отзывается ему в унисон. В салоне нет верхнего освещения, только продуманно расположенные светильники, огромные окна и стеклянная крыша. Платья не висят кучей на вешалках в таком беспорядке, что среди множества рядов тяжелых юбок и расшитых бисером корсажей едва ли можно понять, что к чему. Вместо этого некоторые выставлены на старомодных проволочных манекенах, а другие разложены на антикварной мебели, словно невеста только что выскользнула из них и небрежно бросила на дверцу ближайшего шкафа. В этом салоне не боятся, что покупательницы запачкают платье или как-то еще их испортят. Тот, кто ходит по таким магазинам, умеет вести себя правильно, так что нет никакой необходимости в накидках из полиэтилена, призванных защищать платье от чужих грязных рук, как это принято в дешевых свадебных салонах. Меня встречает женщина с мягкими светлыми волосами, уложенными в красивый шиньон. Ее одежда напоминает наряды Беа, которые я видела на фотографиях. Элегантное, но в то же время женственное блестящее черное платье-футляр, нитка жемчуга и пара туфель-лодочек, украшенных узором гусиная лапка с крошечными ярко-розовыми бантиками на пятке. Само собой разумеется, ее зовут Хантли. Я замечаю ее оценивающий взгляд на моем кольце, и хотя без сомнения Хантли не настолько глупа, чтобы тут же начать прикидывать в уме стоимость, ее улыбка определенно теплеет. Знаю, многие девушки в мечтах планируют день своей свадьбы, но я никогда так не делала, всерьез не мечтала. Возможно, я просто не допускала мысли, что в моей жизни тоже может такое случиться. Или, наверное, моя голова была занята более насущными проблемами. Оказывается, эта фигня мне чертовски нравится. Мы расхаживаем по салону, обсуждая оттенки белого и слоновой кости, разницу между оттенками яичной скорлупы и сливок, хочу ли я уложить волосы в высокую прическу или распустить, и какие варианты вуали подойдут. Когда Хантли предлагает посмотреть каталог с образцами тканей, я готова упасть в обморок. К тому времени, как я выхожу из салона, у меня кружится голова, но в душе царит приятное возбуждение, и это состояние вызвано не только двумя бокалами шампанского, выпитыми мной во время беседы с Хантли. Я выхожу замуж за Эдди Рочестера. Я стану его женой и буду жить в этом великолепном доме. И такие дни, как эти, дни, когда мне не приходится выгуливать собак, обслуживать столики, работать в такси или готовить кому-то кофе, из временной передышки превратятся в мое закономерное будущее. «Джейн!» Эмили стоит с бумажным стаканчиком кофе в руке Ее лицо скрыто за огромными солнечными очками. Она глядит на полосатый навес салона у Ирен, и у нее отвисает челюсть. «Девчуля, скажи мне, что ты пришла сюда не просто так». В моей улыбке ни капли фальши. «Оказывается, он действительно надел мне на палец кольцо». Взвизгнув, Эмили бросается вперед и заключает меня в объятия, окутав ароматом «Сантал-33». Я тоже пользуюсь этими духами с тех пор, как всего 2 месяца назад украла флакончик из ее ванной комнаты. «Покажи, покажи!» — отстранившись, Эмили нетерпеливо машет руками. Я ощущаю очередной прилив того, что подозрительно похоже на радость, но скорее является притоком адреналина от осознания победы. Жест для демонстрации кольца еще как следует не отрепетирован, и я борюсь с желанием подражать девушкам, которых видела по телевизору, и которые выгибали запястье, как будто не просто показывали кольцо, а предлагали руку для поцелуя. В результате кажется, что я просто протягиваю руку для осмотра. Это неловко, и внезапно я осознаю, как нелепо выглядит этот сверкающий изумруд на моих толстых пальцах с неаккуратным маникюром. Но Эмили только вздыхает. «Оно великолепно! И ты тоже!» Я снова поднимаю руку, разглядывая кольцо. «До сих пор не могу привыкнуть к этому», — признаюсь я, улыбаясь Эмили. «Я имею в виду, меня словно закружило в вихре, но кольцо напоминает, что все реально, понимаешь?» «Знакомое чувство», — отвечает Эмили. «Кольцо определенно укрепляет ощущение реальности. Ты сама его выбирала?» — интересуется она, вскинув брови. Я качаю головой, бросив взгляд на изумруд с каймой бриллиантов. «Нет, его выбрал Эдди. Я бы предпочла камень поменьше. Но мне нравятся изумруды, так что не могу пожаловаться». Эмили кивает. «У Эдди прекрасный вкус в том, что касается ювелирных изделий. Я всегда считала...» Оборвав себя на полуслове, она поджимает губы. Я догадываюсь, что Эмили проглотила комментарии о Беа, и мне не хочется, чтобы воспоминания о Беа испортили этот момент, поэтому я подхватываю беседу и беззаботно говорю. Я просто заглянула посмотреть на платье. Мы еще не назначили дату свадьбы. Плечи Эмили немного расслабляются. «Вы хотите устроить пышное празднество?» — спрашивает она. «Пригласите много родственников?» До этого момента мне и в голову не приходило, как будет выглядеть свадьба с Эдди. Я была так поглощена идеей выйти за него замуж, стать миссис Рочестер, что совсем забыла про организацию праздника. Но теперь... Перед глазами, как наяву, вырастает огромная церковь, половина скамей заполнена родными, Эдди, вся его семья из Мэна, а на моей половине никого, за исключением Джона Риверса, который сидит и поедает хлопья из миски. Образ настолько гротескный и пугающий, что я трясу головой, чтобы отогнать его, а Эмили, по-видимому, расценивает это по-своему. «Выходит скромное торжество», — улыбается она. «Мне это нравится. Стильно, элегантно, соответствующе». Я снова бросаю взгляд на руку, но на этот раз перемещаю сумки так, чтобы они закрыли кольцо, и отвечаю Эмили своей лучшей вежливой улыбкой, той, которой я на самом деле научилась у нее, Кэмпбелл и Кэролайн Макларен. «Вот именно!» — сахарным голоском поддакиваю я и жестом указываю назад на дорогу. «Кстати, мне еще кое-что нужно сделать, так что...» «О, конечно!» — всплескивает руками Эмили. Ее собственное обручальное кольцо украшено отражающим солнечные лучи бриллиантом королевской огранки размером не меньше 3 карат. «И мой рот на замке!» «Ну что ты?» — отвечаю я, слегка пожимая плечами. «Это не секрет». По правде говоря, я хочу, чтобы с легкой руки Эмили эта новость распространилась, как лесной пожар. Я хочу, чтобы уже к обеду все в Торфилд Эстейтс говорили об этом. Договорившись встретиться и выпить кофе как-нибудь на днях, мы расходимся, и Эмили уже строчит сообщение в телефоне. К следующему заседанию комитета по благоустройству района все будут в курсе новостей, и я окажусь в центре внимания. По дороге домой я заезжаю в магазин здорового питания купить кое-какие продукты. С момента нашего знакомства я ни разу не готовила для Эдди, и было бы неплохо этим заняться. Стоит прекрасная погода поздней весны, значит, можно воспользоваться всеми преимуществами жизни в загородном доме и приготовить что-нибудь на гриле. Улыбаясь этим мыслям, я сворачиваю на парковку. Я умиротворенно прогуливаюсь по широким проходам магазина под успокаивающую музыку. Здесь все так не похоже на супермаркет Пигли-Вигли, где я раньше совершала покупки. Я качу тележку по проходу, гадая, заметит ли Эдди, если я куплю какую-нибудь вредную еду. Я люблю есть всякую нездоровую фигню так же сильно, как и любая другая девушка. Но, по правде говоря, это немного надоело. На днях я поймала себя на мысли, что мечтаю о макаронах с сыром. Не о тех, которые продаются в Эннис Органикс. И даже не о замороженных, более-менее съедобных. А о тех, в голубых картонных коробках по доллару за упаковку. Фыркнув, я сворачиваю в другой проход. Кого я обманываю? Это приличный продуктовый магазин, а не Пигли-Вигли. Я задумчиво смотрю на 50 сортов хумуса и топинаду из оливок. Топинада – это густая паста прованской кухни, приготовленная из измельченных оливок, анчоусов и каперсов. Размышляя, не заскочит ли мне на заправку по дороге домой? Возможно, там продаются макароны с сыром. Странно встретить тебя здесь. Даже не оборачиваясь, я узнаю его по голосу. Трип Ингрэм в рубашке поло и шортах цвета хаки стоит позади меня с корзинкой на руке. Беглого взгляда достаточно, чтобы увидеть в его корзинке банки крафтового пива и кучу замороженных, но якобы полезных блюд. Трип выглядит немного лучше, чем в нашу последнюю встречу. Он такой же обрюзший, розовая рубашка обтягивает пугающе круглый и гладкий живот, но лицо уже не настолько одутловатое, а глаза не красные. Он даже причесан. Возможно, ему удалось протянуть до полудня без выпивки. Натянуто улыбаясь, я приветственно машу рукой. «Привет, мистер Инга... Трип!» Один уголок его рта приподнимается, не то в улыбке, не то в ухмылке. «Все правильно. Ты же больше не работаешь на меня», — говорит он, а потом добавляет. «Я слышал, тебя можно поздравить». «Господи!» Эмили сработала даже быстрее, чем я рассчитывала. Спасибо, благодарю я. Мы очень счастливы. Кстати, было приятно встретиться. Я делаю шаг, собираясь проскользнуть мимо него, но Трип продолжает загораживать проход. Хотя соблазн толкнуть его тележкой очень велик, я останавливаюсь с удивленным выражением на лице. «Итак, когда именно все это случилось?» — спрашивает он, поведя свободной рукой. «У тебя, Сэдди». «Потому что, должен признаться, я и не думал, что такое возможно». «И мы тоже», — отвечаю я, напоминая себе, что нужно выглядеть той девушкой, какой меня считает Трип. Невинной, недавно окончившей колледж помощницей по выгулу собак, которая добилась успеха. «Интересно, когда же я почувствую, что могу отказаться от притворства? Когда смогу позволить себе просто быть собой?» «Знаешь, я никогда не понимал, что такого в этом Эдди». Трип изображает кавычки в воздухе, корзинка тяжело покачивается на сгибе его локтя. Я не спрашиваю, что он имеет в виду, потому что, во-первых, Трип явно ждет этого вопроса, а во-вторых, мне хочется скорее уйти. Но такая мелочь, как отсутствие интереса, явно никогда не останавливает Трипа Ингрэма, когда дело касается общения с женщиной. «Я хочу сказать, он симпатичный, наверное, и умеет очаровывать, прямо как продавец подержанных автомобилей. Но, господи, все женщины в округе так по нему с ума сходят, что можно подумать, будто у этого чувака член длиной в 30 сантиметров». «Ладно, возможно, я недооценила, каков на самом деле трезвый Трип. Это к лучшему». Теперь у меня есть причина отодвинуть его тележкой в сторону и пройти с высоко поднятой головой, как будто я смертельно обижена и смущена, а не просто раздражена. В последний момент, отступив в сторону от моей тележки, Трип выжидает, когда я достигну конца прохода, и кричит вслед. «Надеюсь, ты не любишь лодки?» Я оборачиваюсь и вижу противное выражение, застывшее на лице Трипа. «Женщинам не везет, если они садятся в лодку с Эдди Рочестером», добавляет он, а затем разворачивается и уходит. Вернувшись к продуктам, я бросаю полупустую тележку и направляюсь к дверям. Дорога домой занимает не так много времени, чтобы я успела стряхнуть с себя беспокойство, внезапный страх, который Трип Ингрэм, долбанный Трип Ингрэм, кто бы мог подумать, вселил в меня. Снова, как наяву, я вижу под водой бледную зеленоватую Беа. Желудок сжимается, когда я въезжаю на подъездную дорожку. «Прекрати, прекрати, прекрати!» — бормочу я, закрыв лицо руками. Жена Эдди утонула в результате несчастного случая вместе со своей лучшей подругой. Эдди там даже не было, а женщины были пьяны и, возможно, имели какие-то застарелые конфликты. Всякое бывает. Я пытаюсь переключить мысли на свадебный салон, на то, как Хантли улыбалась мне и обращалась со мной, словно с новым членом эксклюзивного клуба, как это было приятно, как Эмили обняла меня и широко улыбнулась, увидев кольцо. Вот что сейчас важно. Эдди уже дома, переодетый в шорты и очередную рубашку. Теперь, зная содержимое его шкафа, я в курсе, что у него десятки подобных рубашек самых разных цветов. Это вполне в духе мужчин — подобрать вещь, которая хорошо сидит по фигуре, а затем носить ее всю оставшуюся жизнь. «А вот и моя малышка», — весело произносит Эдди при моем появлении. Я с улыбкой приветствую его, но огорчение, видимо, написано у меня на лице, потому что он тут же хмурится. «Все в порядке». Я легко шагаю в его объятия и вздыхаю, положив голову ему на грудь, а руки Эдди обнимают меня. «Долгий день прогулок по свадебным салонам», — поясняю я. Эдди усмехается и успокаивающе поглаживает меня по спине. «Звучит утомительно», — говорит он. «Пиво?» Я киваю, хотя у меня и так слегка болит голова после выпитых ранее 2 бокалов шампанского, к тому же сейчас еще нет и 3 часов дня. Поцеловав меня в лоб, Эдди сжимает объятия и идет к холодильнику, а я кладу сумочку и направляюсь в кухню, чтобы прихватить пару лаймов из серебряной чаши настойки. «Ты уверена, что с тобой все в порядке?» Эдди проводит рукой по моей спине, и я заставляю себя улыбнуться, нарезая лаймы на дольки для нашего пива. «Да, все нормально», — отвечаю я, затем качаю головой, тыльной стороной ладони откидывая прядь волос со лба. «Просто я сегодня столкнулась с Трипом Инграмом, и он вел себя странно». Замерев, Эдди смотрит на меня сверху вниз. «В чем именно странно?» «На самом деле я не уверена, насколько сильно хочу углубляться в эту тему. Нервы все еще на пределе, и есть опасение, что Эдди поймет меня неправильно, если я скажу ему правду. Меня пугает, что он может подумать, будто я близко к сердцу приняла слова Триппа о нем и лодках. Я твержу себе, что это не так, поэтому, выронив нож на стойку, усмехаюсь Эдди. «Но ты знаешь, что можно ожидать от такого парня, как он?» Обвив руками его шею, я прижимаюсь к нему всем телом. «Он думает, что я выхожу за тебя замуж из-за твоих денег». Смутная настороженность покидает лицо Эдди. Он обвивает руками мою талию, положив ладони мне на бедра. «Надеюсь, ты сказала ему, что на самом деле выходишь за меня ради секса?» «Естественно», — отвечаю я и покусываю его нижнюю губу, когда Эдди наклоняет голову, чтобы поцеловать меня. Трип Инграм и его чушь собачья забыты. Чуть позже мы располагаемся во дворе в больших садовых деревянных креслах и разводим огонь в очаге из камня. Рядом дымит гриль, и запах готовящегося мяса напоминает мне о тех летних ночах в Фениксе, когда воздух был таким неподвижным и сухим, что казалось, от одной искры все вокруг может охватить пламя. Гриль перевернут, горящие угли разлетелись по усыпанному гравием двору. Джейн, настоящая Джейн, плачет. У мистера Брока красное лицо, запотевшая банка пива в одной руке, щипцы в другой. На его кухонном фартуке с надписью «Поцелуйте повара» изображена огромная лягушка. Ее красные губы непристойно вытянуты для поцелуя. Я распласталась на камнях, рука обожжена, лицо пылает, а в голове крутится мысль о том, как глупо выглядит этот фартук. Как глупо, что такой человек, как мистер Брок, имеет такую власть над всеми нами. Я так давно об этом не думала. Это уродливое воспоминание, гонимое прочь, всплывает теперь в этом идеальном месте. Опустив взгляд, я снова разглядываю свое обручальное кольцо, поворачивая руку туда-сюда, чтобы поймать отблески пламени. Все кончено. Прошлое не вернется, что бы там ни говорил Джон. Эдди рядом вздыхает, вытянув перед собой длинные ноги. Сегодня вечером у него по-настоящему цветущий вид. Я размышляю о том, каким потрепанным он выглядел в момент нашего знакомства, как за последние несколько месяцев постепенно изменился, и испытываю небольшой прилив удовлетворения. Полагаю, это моя заслуга. Я сделала его счастливым. Он стал таким благодаря мне. И скоро я стану его женой. Я думаю о свадебных платьях, которые видела сегодня, о выставленной на витрине фате, которую не терпелось примерить. По-моему, нам следует пожениться тайно. Я совсем не собиралась этого говорить, но сказанного не воротишь, и я понимаю, что не хочу брать свои слова обратно. Эдди ненадолго замирает, поднеся бутылку пива ко рту, потом все-таки делает глоток и поворачивается ко мне. Мы не обязаны делать ничего против твоей воли. Просто у меня нет большой семьи, поясняю я. И я почти никого не знаю в Бирмингеме, или, по крайней мере, никого, кого бы я хотела видеть на своей свадьбе. Эдди ухмыляется, приподняв брови. Я тоже не хочу, чтобы этот засранец Джон присутствовал на моей свадьбе. Потянувшись, он берет меня за руку и большим пальцем рисует круги на тыльной стороне ладони. Джейн, только скажи, и мы поженимся завтра в здании суда. Или сделаем это на озере. Черт, мы можем поехать в Теннесси, если хочешь, снять одно из этих сентиментальных горных шале. Я думаю, что в Гатлинбурге даже имеются свадебные часовни для тех, кто решил пожениться внезапно. Я улыбаюсь, но молчу, игнорируя странный спазм в животе, возникший при мысли о том, чтобы выйти замуж за такого человека, как Эдди, но при этом устроить свадьбу, которую всегда получают такие девушки, как я. Дешево, быстро, безвкусно. Когда я предложила пожениться тайно, то фантазировала о том, как мы произносим клятвы на пляже с белым песком, после чего устраиваем романтическую брачную ночь в большой кровати с прозрачной москитной сеткой. Я не представляла, как мы подходим к окну регистрации браков, словно собираемся купить картошку фри, а потом направляемся в мотель с рекламой бесплатной парковки на неоновой вывеске. Тем не менее, в чем я точно уверена, так это в том, что мне нельзя выходить замуж здесь. Я не могу идти к алтарю в большой церкви в пышном платье и понимать, что всякие там Кэмпбеллы, Кэролайн, подруги Беа сравнивают меня с ней. Прихватив по пути пустые бутылки из-под пива, я ухожу в дом. Из-за приоткрытой двери, ведущей во внутренний дворик, до меня откуда-то сверху доносится некий звук. Замерев в дверном проеме, я поворачиваю голову и прислушиваюсь. Раздается один удар, за ним второй, третий. Закрыв за собой дверь патио, я оглядываюсь на Эдди. Он по-прежнему сидит в садовом кресле, но теперь закинув руки за голову и подняв лицо к вечернему небу. Я осторожно углубляюсь в дом. Звуки теперь ритмично повторяются, ровное тук-тук-тук, похоже на удары сердца. Мне вспоминается одна книга, которую нас заставляли читать в средней школе, о человеке, похороненном под половицами, о его убийце, которому мерещились звуки сердцебиения старика, и на одно ужасное мгновение на ум приходят мысли о Беа. Стук прекращается. Я стою в ожидании, затаив дыхание и сжав в руках пустую бутылку из-под пива. Три резких удара в парадную дверь едва не заставляют меня выпрыгнуть из кожи. Одна из бутылок падает на пол, а я испускаю звук, похожий на нечто среднее между криком и вздохом. Однако стук доносится из передней части дома, а не сверху. Кто-то стучится в дверь. «Джейн!» Через стеклянную дверь я вижу, как Эдди, сидя на прежнем месте, окликает меня, слегка повернув голову в мою сторону. Я хмуро смотрю на этот затылок, на идеально взъерошенные волосы. «Я в порядке», — отвечаю я, — «просто кто-то постучался». Когда я выхожу в прихожую, кто-то снова стучит. Я открываю дверь. На пороге стоит женщина в брюках цвета хаки и синей рубашке. К поясу прикреплен значок. Полицейский. Сердце так быстро бьется в груди, что кажется, будто женщина это увидит. Я кладу руку на ключицу, внезапно обрадовавшись, что ношу на пальце кольцо с бриллиантом и изумрудом, которое покажет гостье мое положение здесь. У меня больше нет причин бояться, напоминаю я себе. Незнакомка, стоящая на крыльце, видит не ту девушку, которой я была раньше. Ей неизвестно о том, что я сделала. В ее взгляде нет подозрительности, глаза не прищурены, губы не поджаты. Она видит хозяйку этого дома, женщину в одежде от Энн Тейлор и в настоящих драгоценностях. Женщину, чьи волосы не собраны в тонкий хвост. Женщину с таким дорогим макияжем, что он совсем не заметен на лице. Вот кого она видит. Будущую миссис Джейн Рочестер. Но мое тело, похоже, не хочет этого признавать. Сердце все так же грохочет, желудок сжимается, колени подгибаются. «Приветствую!» Она улыбается и тянет руку для рукопожатия. «Меня зовут детектив Лорен, и мне очень жаль, что я помешала вашему ужину». Ее ладонь теплая и мозолистая, и я пожимаю ее, не отрывая своей левой руки от груди. «Мы не ели», — отвечаю я, а потом думаю о Кэмпбелл и Эмили и о том, как бы они встретили детектива, явившегося на порог их дома весенним вечером. Я беспокойно, сконфуженно хмурюсь. «Что-то случилось?» «В конце концов, если бы Кэмпбелл и Эмили явился полицейский, они бы только пришли в недоумение. Вряд ли бы визит стал поводом для личного беспокойства, потому что, само собой, они не сделали ничего плохого. В Тортфилд Эстейтс полиции не следует бояться. Ей следует доверять, ведь она всегда на вашей стороне». Детектив Лорен хмурится, по обе стороны ее рта пролегают глубокие складки. Она старше, чем сначала показалось, и теперь мне заметна легкая седина в ее черных волосах. «Мистер Рочестер дома?» — интересуется она. Я чувствую, как во рту становится сухо. «Это случилось. Джон позвонил кому-то. Все стало известно. Вот почему я недавно вспоминала Феникс. Это было интуитивное предчувствие конца. Это... детектив Лорен». Возникнув у меня за спиной, Эдди обнимает меня за талию. Я ощущаю вес его руки на моем бедре. От одного лишь прикосновения я сразу чувствую себя лучше, и меня это слегка раздражает. Я никогда не относилась к тому типу женщин, которые прячутся за спинами мужчин, но должна признать, что мне приятно присутствие Эдди рядом, когда взгляд детектива падает на его часы Rolex, а затем на мраморный пол к его босым ногам. «Рад снова вас видеть», — произносит Эдди, сверкнув улыбкой. Я моргаю, глядя на него. Эдди нервничает. Он держится свободно и расслабленно, но я-то знаю, что Эдди не использует свое обаяние без причины. Глядя на его загорелую шею, виднеющуюся в вырезе воротника ярко-зеленой рубашки, я замечаю, как под кожей равномерно пульсирует жилка. Детектив Лорен улыбается ему, но это натянутая улыбка, скорее машинальная реакция, чем искренность. «Мы просто хотели задать вам еще несколько вопросов, если не возражаете», — говорит она. «О вашей жене».